Тысячи бриллианты, зачем золото? Она смотрит на него, но на сердце холодно. Он ждет уже который год, но нет. В ее взгляде он читает пустоту комет. Он смотрит, но не видит. Она не любит, но не хочет обидеть. Как лабиринт, в котором нет выхода. Секунды на вздох, вся жизнь на выдохе. Остается только падать вниз. Он на охоте, ее сердце главный приз. Как будто у него нет других причин, а у нее уже нет других мужчин. И в этот вечер он уйдет ни с чем. Он на свободе, но она как плен. Стук в груди, но не чувствует пульса. Мысли о любви на безутильные чувства. Ее глаза горят огни, но он не видит в них любви. Бриллианты и цветы ей вовсе не нужны. Ей не нужны его слова. Лишь кругом голова. И каждый вечер не спеша она идет домой одна. Зачем ей все шелка, цветные облака? Зачем все это? Зачем? Зачем ей все шелка, цветные облака? Зачем все это? Зачем? Быть вместе с ней его мечта, но в ее сердце пусто. Движется вперед, его надежда не умрет. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем ей все шелка, цветные облака? Зачем все это? Зачем? Зачем ей все шелка? Шелка, цветные облака. Зачем все это? Зачем?